Глава 17. Наталья. «Вот мы и докатились до жизни, когда у нас в кровати не мужчина, а кот», — вздыхает Ира, взглянув на подарок Луки. «Красивый, правда? И такой мягкий. С ним очень удобно спать, он совсем не мешает». Подруга бросает на меня сочувственный взгляд, потом переводит его на кота, который восседает у меня на кровати. «Знаешь, многие так говорят о мужчинах. Он мне совсем не мешает. Так что твой случай еще не самый запущенный. Не хочешь скинуть его на пол?» «Зачем? У него все равно не предвидится конкурентов». «Ладно, пойдем уже. Я прониклась, осознала, что жизнь коротка, и мне нужно шевелить лапками, чтобы однажды не пришлось просить у тебя этого кота на выходные. Я могу узнать у Луки, где он его покупал. Не торопись». Достав телефон, она начинает что-то быстро печатать. «Я тут двум отказала, они мне показались совсем уж унылыми и неживыми. Но теперь, когда есть с чем сравнить, пожалуй, я все-таки схожу на свидание». Я уже у двери, а Ира все печатает сообщение. «Ой, что-то мне кажется, там кандидатов с отказом куда больше, чем два». «Кстати», — прервавшись, она резко поднимает голову, «а что, Лука все-таки появлялся? У тебя в доме сильный запах одеколона. Это его?» «Одеколон его», — поясняю я и равнодушно. «Ну, по крайней мере, я на это надеюсь», — добавляю. «А Луки 2 дня не было». «Два?» «Ну, 2,5, если считать и сегодняшний. Просто еще же не вечер». «Не вечер», — соглашается она. «И ты ждешь, что он может зайти». «Вот еще», — возмущаюсь я. «С чего бы мне ждать? Он мне ничем не обязан. А продуктов привез столько, что я не успеваю готовить. И вообще, здесь минимум хватит на месяц. Что бы я делала, если бы он снова привез? Не выдумывай. Никого я не жду». Осознав, что тараторю и вообще спорю слишком активно, выдыхаю. А успокоившись, добавляю. «Только тебя. Ты долго еще?» «Ну, если ты всех гостей так выпроваживаешь», — ворчит Ира, начав обуваться. «Неудивительно, что они пропадают». «Пропадают — это прям точное слово. Когда мы с Лукой виделись в последний раз, мне показалось, он настроен решительно. Я почему-то думала, что завтра он тоже придет. Ну или через день, — подумала я, когда он не пришел, потому что продуктов ведь действительно много. Наверное, он и сам осознал, что сильно переборщил». Но с тех пор от него не было даже смайлика в СМС. Будь пирожки покупными или несвежими, я бы заподозрила, что он отравился. А так? Так, наверное, лучше. Он понял, что тратит на меня слишком много времени. А у него же есть личная жизнь и работа. Это не то, что я. От безделья не знаю, куда себя деть. Из салона я ушла, не раздумывая. Нет, попыталась поменяться сменами с другими девочками. Но они отказались. Вообще удивились, что я с Катериной выдержала так долго. Оказывается, они с ней в паре уже пробовали, и у них не сложилось. Это я все терпела. Возможно, если бы я рассказала им основную причину, почему больше не могу с ней работать, кто-то бы согласился. Но у одной на шее младшая сестра, у второй пожилые родители, и им нужно помогать. А третья девочка вообще приезжая. Ей надо платить за квартиру. Мне не хотелось давить на жалость и их подставлять. День я честно старалась не думать об этом. На второй начала активно просматривать вакансии в сети. А сегодня утром немножко отчаялась. Идти в другой салон без наработанной базы клиентов — только зря тратить время и деньги. И нет гарантии, что там с напарницей повезет. А больше я ничего не умею. Образования высшего нет, не окончила же. Да и куда бы меня взяли? На пару месяцев, с животом. В общем-то, чтобы я не сохла в четырех стенах, а немного развеялась, Ира и берет меня с собой на важное дело. «Ну что, пончик, идем?» «Да, только учти, о подержанной машине я могу сказать только одно. Она в хлам или выглядит так, будто на ней еще можно поездить?» «Именно такой специалист мне и нужен», — улыбается Ира. «Без тебя я просто никак». «Минутку», — растроганно бормочу я и тру глаз. «Подожди, я, кажется, забыла салфетки». Даже не знаю теперь, что производит на нее большее впечатление. Розовый кот на кровати или размер салфеток, с которыми я появляюсь. И это я еще взяла всего половину пачки. Как раз сегодня ее начала. «Что это, боже?» — выдыхает подруга. Приходится продемонстрировать. Приложить к уголку глаза и чуть потереть. «Очень удобные, мягкие. Тоже подарок Луки». «Пачка салфеток?» 15. Вытерев глупые слезы, я улыбаюсь. «Думаю, хватит на первое время». Ира хочет что-то прокомментировать, а потом замечает на тумбочке у зеркала два флакона одеколона. «Это тоже Лука». «Да», — говорит она, рассматривая один из флакончиков. «При его тяге к масштабности я бы на твоем месте рассчитывала на двойню». «Ребенок один», — смеюсь я. «И я тебе говорила». «А еще ты говорила, что он от француза, так что доверия тебе теперь нет». «Тут не поспоришь. Да и вообще, лучше утопить французскую тему, а то Ира обязательно начнет снова ворчать, что старалась, выучила даже «Бонжур, моншер» и «Салют, бэби», оказывается, все зря». «Ох», — пока мы спускаемся в лифте, вздыхает подруга. «Надеюсь, скоро я смогу избавиться от такси и пересесть в собственную машину». «А водить ты умеешь?» «Конечно!» «Сдала на права, потренировалась на пустыре на машине нашего официанта. Почти довела до инфаркта брата, когда мы выехали с ним в город, и он сидел рядом. Если у меня нет того, что я хочу, я это к себе приближаю и придаю ему ускорение. Совсем срабатывает, кроме мужчин». Они обычно от меня на ускорении разбегаются. Даже те унылые и полуживые? А, ну, с ними, пожалуй, есть шанс. Ира покачивает смартфоном с темным экраном. Они вон до сих пор приходят в себя от моего СМС. Вот видишь, как с мужчинами сложно, говорю я. А кот бы от тебя не сбежал. Мы хохочем так, что лифт начинает трястись. Становится даже чуточку страшно. А вдруг оборвется? А у нас тут только все самое интересное начинается. Прогулка, машина и кот, который на контрасте с другими заработал амнезию. В такси я по умолчанию занимаю позицию сзади. Ира за штурмана, и это логично. Адрес, куда мы едем, знает пока только она. «Мы будем примерно через 20 минут», — говорит она, созвонившись с владельцем авто. Таксист тихо ворчит про то, что вперед загадывать плохая примета. Но сейчас в это не верит никто, даже Ира. «Слушай, а сильный этот одеколон?» — замечает она неожиданно. «Уже и по свежему воздуху прошлись, а я до сих пор его ощущаю». «Ага», — соглашаюсь я. И делаю вдох у запястья. Запах приятный, похож на тот, что мне так сильно понравился. Хотя и немного не тот. Чего-то в нем не хватает, каких-то особенных ноток. Я уже и смешивать его пыталась, и наносить на разные ткани. К примеру, у меня им теперь благоухают в комнате шторы. И еще немножко диван. И самую чуточку кот. И один из летающих шариков. Методом проб и ошибок удалось установить, что наиболее сильное сходство возникает, если брызнуть на кожу. Кто же знал, что Ира зайдет за мной в момент проведения важного эксперимента? Машина, которую мы приехали посмотреть, на вид симпатичная. Пежо белого цвета. На первый взгляд никакого подвоха не видно. Ни битая, ни перекрашена, на ходу. «Ну как?» Взглянув на меня, интересуется Ира. «По-моему, ничего», — выдаю свое авторитетное мнение. «Вот и я сомневаюсь», — кивает согласно она и переводит взгляд на хозяина этой машины. «Вот что, заедем на СТО. Если я возьму ее у вас, все равно там буду обслуживаться. Пусть мастер и скажет, к чему мне готовиться». Хозяин машины то ли молодой, потому слишком уверен, что женщину легко обвести вокруг пальца, то ли и правда убежден, что его авто стоит заявленной стоимости. В общем, он соглашается. И даже пускает Иру за руль, чтобы она заодно протестировала. «А такси мы уже отпустили?» — спрашиваю я, осмотревшись. «Не бойся», — успокаивает подруга. «Нервы моего брата пострадали не зря». «Наверное, так и есть, потому что водит она уверенно, не лихачит, не пытается изобразить на дороге опасную шахматку. Так что приключения начинаются только когда мы попадаем на СТО. Да и то не у нас. Хозяин машины столько всего выслушивает о ней от мастера, который ее проверяет, что у него то и дело дыхание перехватывает. Кажется, он даже и не догадывался, на каком опасном авто все это время катался. А я вообще удивляюсь, что мы благополучно сюда добрались. «В общем», — резюмирует мастер, взглянув на мою подругу. «Дело твое, но ты с ней замучаешься. Если хозяин сбросит хотя бы полторашку, еще можно подумать. Я бы с ней поработал, она бы у меня снова забегала. А так, я лично смысла не вижу. Ты потом ее через пару дней ко мне снова пригонишь». «В смысле?» — удивляется хозяин машины. «Полторы штуки баксов?» «У нее на ремонт уйдет больше». Мастер безразлично пожимает плечами и уходит. Мол, делайте, как хотите. Запахи тут вообще не ахти. Поэтому я из гаражей выскакиваю на улицу. Так, запястье к лицу. Вдох. Еще один. Успокоившись, наблюдаю за тем, как Ира спорит с хозяином машины. А потом тоже пожимает плечами и уходит ко мне. «Ну что, не согласился?» — спрашиваю я. «Куда он денется?» — хмыкает Ира. «Машина будет моей. Пойдем, это нужно отметить». Неподалеку обнаруживается неплохое кафе. Есть не хочется, пить мне нельзя. Поэтому я заказываю мороженое с шоколадом и карамелью и клубничным вареньем. О, и с этими хрустящими вкусными палочками. И да, все сразу и в один бокал. Побольше бокал, побольше, я говорю. А, такой подойдет. И без разницы, что на нем эмблема «Динамо». Ира заказывает себе шампанское и тоже мороженое. Оба бокала поскромнее моих и внешне, и содержанием. «Так», — пригубив шампанское, говорит она, — «давай-ка рассказывай все, что ты упустила по телефону».